Историчность Библии. Шалом и добрый вечер. Говорит Мартин Вулф из передачи «Злачные пажити». Приглашаю вас к очередной лекции из серии «Основания для веры». В этой серии мы постарались ответить на следующие вопросы. Первое. Разумно ли и логично ли верить в существование Бога? Второе. Можем ли мы быть уверены, что Библия действительно является Словом Божьим? В более ранних передачах было показано, что Библия – уникальная книга как по своей структуре, так и по достоверности рукописных документов. Было замечено два важных факта относительно его происхождения. Первый факт – люди, а их было 40, которые записали различные главы Библии, не претендовали на то, что их писания были вдохновлены Богом только с тем, чтобы завоевать всеобщее признание среди их народа. На самом деле, этот народ их жестоко преследовал. Почему? Потому что их слова обличали слабость и испорченность их общества, начиная от царя и ниже. И второе, летописцы утверждали, что их писания были вдохновлены Богом, потому что они знали, что это произведение божественного происхождения, хотя и созданное при участии людей как инструмент исполнения. Еврейский апостол Петр в своем втором послании, главе 1, стих 20 и 21, суммирует отношение всех летописцев Библии. «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Откуда вы знаете, что Библия не просто коллекция причудливых историй и религиозных сказок, какие вы находите в священных книгах других религий, может возникнуть у вас вопрос. Одна из отличительных особенностей Библии в сравнении с священными книгами и писаниями других религий – это исключительность ее заявлений. Давайте посмотрим несколько примеров. Первое. Бог Библии утверждает, что Он единственный источник Бога. Иеремия, глава 10, стих 11-12, типичен в этом вопросе для всего Писания. «Господь Бог есть истина, Он есть Бог живый и Царь вечный. Боги, которые не сотворили небо и земли, исчезнут земли из-под небес, говорит Господь Бог. Он сотворил землю силою Своею, утвердил вселенную мудростью Своею и разумом Своим распростер небеса». Второе. Мессия Иисус утверждает, что Он – единственный путь к Богу, спасению и к небесам. Еврейский апостол Иоанн записывает слова Мессии Иисуса в главе 14, стих 6, где Иисус говорит: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Третье. Библия утверждает, что только она – единственное записанное откровение от Бога. В главе 8, стих 20, Бог говорит через пророка Исаию: «Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света». Дайте мне пояснить это. Вы знаете, что перед зарей все еще темно? Так вот, этими словами Бог хочет показать, что любое заявление о Нем, если оно не согласуется с тем, что Он сказал в Своем Слове, сделано теми, кто еще находится во мраке, в темноте. Четвертое. Путь спасения, указанный Библией, является единственным путем. Апостол Петр, беседуя со своими земляками в Иерусалиме о Мессии Иисусе, сказал: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Среди всех религий человечества только библейское христианство, которое есть исполнение библейского иудаизма, основывается на исторических действиях и фактах. Другие религии формируются вокруг этических и религиозных учений своих основателей. Например, мусульманская вера основывается на учениях Магомета, буддизм на учениях Будды, конфуцианизм, Конфуция и так далее. Библейское христианство, однако, не основывается на том, чему учил Мессия Иисус, но на нем самом, кто он есть и что он совершил. Я не хочу сказать, что само учение Мессии Иисуса не столь важно. На самом деле его учение относительно личных взаимоотношений между людьми, относительно истины и справедливости – это высший образец учения, существующий в сегодняшнем мире. Неудивительно, как замечает апостол Иоанн, что современники говорили об Иисусе. «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Иоанн 7, 46. Что я хочу этим сказать, так это то, что сам Мессия Иисус, его личность, дает спасение, а не его учение. Это уникальное свойство библейского христианства является серьезным доказательством его истинности. Поскольку все другие религии базируются на учениях людей, в любой из них присутствует сильный элемент субъективности. Как бы ни был бы мудр и сострадателен человек Мохаммед или Будда, они все-таки только люди, наделенные такими же физическими, умственными и духовными ограничениями, что и другие люди. Их учения могут выглядеть блестящими, но единственную уверенность в их ценности мы черпаем из их притягательности для нас лично. Таким образом, подобные религиозные учения субъективны как по происхождению, так и по восприятию их отдельными последователями. Библейское христианство, с другой стороны, базируется на объективных фактах, а не на субъективном воздействии. Его истинность или ложность зависят от надежности данных о создании, падении человека, искуплении человека ценой смерти и воскресении Мессии Иисуса. Эти и другие исторические события доступны проверке посредством обычных мерок объективного исследования. Таким образом, библейское христианство – единственная религия, которая предлагает возможность объективного доказательства ее достоверности. Если мы объективно исследуем некоторые из многих описаний, приведенных в Библии, и найдем их точными, то это породит в нас доверие к восприятию духовных сообщений Библии. Верно? Например, апостол Павел, в прошлом раввин, написал два послания группе еврейских и нееврейских верующих в Коринфе и Греции. Темой его первого послания в главе 15 был вопрос воскресения. Он заявляет, что Христос умер за грехи наши, и что Он погребен был и воскрес в третий день по Писанию. Теперь, если путем объективного исследования удастся доказать, что Мессия Иисус действительно умер, был похоронен и действительно восстал из мертвых, это послужит доказательством того, что Павел был исторически прав, не так ли? Хорошо, следовательно, тогда у нас не должно быть трудностей в признании факта, что то, что Иисус умер за грехи наши, является духовной истиной, не так ли? Задумайтесь над этим на мгновение. Наука археология подпадает под определение объективного исследования. Археологические знания являются плодом систематического наблюдения и обнаружения, факты оцениваются и классифицируются в стройную организованную систему информации. Археология привлекает другие родственные науки на помощь в этой работе. Такие науки, как химия, антропология, зоология, биология и так прочее, очень важны в археологических изысканиях. Прежде чем мы рассмотрим, что сделала археология в направлении подтверждения достоверности библейских записей, позвольте мне поделиться с вами высказываниями всемирно известных археологов. Нельсон Глюек, известный еврейский археолог, писал: «Можно со всей категоричностью заявить, что ни одно из археологических открытий не противоречит библейской информации». Он продолжает свое высказывание о почти невероятной точности исторической памяти Библии и особенно в тех местах, которые могут быть проверены с помощью археологических фактов. Доктор Олбрайт из университета Джона Хопкинса, который был широко признанным главой американских археологов-библиологов, заявляет: «Не может быть сомнений, что археология подтвердила солидную историческую ценность традиций Ветхого Завета». Он продолжает: «Чрезмерный скептицизм, проявленный по отношению к Библии в 18-19 веках и периодически появляющийся в определенные фазы нашего времени, был постепенно дискредитирован. Открытие за открытием подтвердили точность бесчисленных деталей и привели к все возрастающему признанию ценности Библии как исторического документа». Доктор Миллар Барроуз, археолог Йельского университета и специалист по рукописям Мертвого моря, отмечает: «Неумеренный скептицизм многих либералов-теологов происходит не от тщательной оценки имеющихся сведений, но от невероятно большого предубеждения против сверхъестественного. Доктор Баррос продолжает. В целом, такие свидетели, как археология, особенно дополнительные находки более древних рукописей Библии, укрепляют наше доверие к точности, с которой текст был перенесен через столетия. Археологическая работа, вне сомнений, укрепляла доверие к достоверности сведений Писания. Многие археологи отметили, что их уважение к Библии возросло в процессе раскопок в Палестине. Итак, что же мы увидели сегодня? Библия утверждает, что она единственное записанное откровение Божье. Библия не просит никого принять этот факт просто субъективно, но приглашает исследовать его со всей объективностью. Библейское христианство не просит вас принять учение Мессии Иисуса. Оно настаивает, чтобы вы признали Его самого и то, что Он совершил для нас через Свою смерть и воскресение. Я верю, что вы нашли нашу беседу интересной и познавательной. В следующей передаче мы разберем определенные места из Библии, историческая точность которых подтверждена археологией. Поэтому обязательно послушайте эту передачу. Итак, до следующей встречи. Говорит Мартин Вулф, желаю вам доброй ночи и да благословит вас Господь.